По случаю Дня Звезды австрийское издательство «Alva Windeil» выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд» высшего руководителя Ким Чен Уна «Непобедимо дело партии великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира».